«Если на вашей левой щиколотке нет татуированного глаза, — сказал мистер По, — то вы определенно не граф Олаф». Глаза Ширли ярко-ярко заблестели, и она всеми зубами улыбнулась тем, кто находился в комнате. «А если есть? — спросила она, слегка приподнимая юбку. — Что, если на ней есть татуированный глаз?» Глаза всех присутствующих обратились к щиколотке Ширли, и им ответил взгляд одного глаза. Этот глаз был похож на здание доктора Оруэлл, которое, как казалось бодлеровским сиротам, следило за ними с самого их прибытия в Полтривиль. Он был похож на глаз с обложки книги доктора Оруэлл, который, как казалось бодлеровским сиротам, наблюдал за ними с тех пор, как они начали работать на лесопилке «Счастливые запахи». И уж, конечно, он ничем не отличался от татуировки графа Олафа, каковой и был, и, как ощущали бодлеровские сироты, постоянно следил за ними после смерти родителей. «В таком случае, — сказал мистер По после некоторой паузы, — вы не Ширли, вы граф Олаф, и вы арестованы. Я приказываю вам снять этот нелепый маскарадный костюм». «Мне тоже снять мой смехотворный маскарадный костюм?» — спросил мастер Флакутона и одним взмахом руки сорвал с головы седой парик. Детей не удивило, что он лыс. С первого взгляда на него они поняли, что его нелепый седой парик — именно парик. Но в форме его лысого черепа что-то показалось им очень знакомым. Сверкая на сирот глазами-бусинками, мастер вцепился пальцами в хирургическую маску и стянул ее с лица. Нос, который до этого момента маска плотно прижимала к лицу, скаканул вниз, и дети мгновенно увидели перед собой одного из помощников графа Олафа. «Это лысый!» — закричала Вайолет. «С длинным носом!» — закричал Клаус. «Прямо!» — закричало солнышко, что означало «который работает на графа Олафа». «Полагаю, сегодня нам посчастливилось схватить двух преступников», — суровым голосом сказал мистер По. «Даже трех, если считать доктора Оруэлл», — уточнил, и какое облегчение называть его так, а не Ширли, граф Олаф. «Прекратите нести вздор», — сказал мистер По. «Граф Олаф, вы арестованы за многочисленные убийства и покушения на убийство, многочисленные мошенничества и покушения на мошенничество, многочисленные презренные деяния и покушения на презренные деяния. А вы, мой лысый длинноносый друг, арестованы за помощь ему». Граф Олаф пожал плечами, швырнул парик на пол и улыбнулся Бодлером улыбкой, которая, к несчастью, была им хорошо знакома. Такая улыбка появлялась на губах графа Олафа, когда казалось, что он попался, когда казалось, что он шутит, и улыбку эту сопровождал яркий блеск глаз и яростная работа его злобного мозга.